Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить на тему «Апокрифические книги Ветхого и Нового Завета». Продолжение. Второе. Книга Екклезиаста. Одним из главных возражений против этой книги – это то, что о ней говорят как о книге полной скептицизма. Многие называют ее песнею скептицизма. Но разве она не отражает искание человеческого духа? Автор книги сам захотел испытать и пережить все, что для него казалось благом жизни. Свои искания он начинает с поисков за мудростью. Как видно, он был образованнее и умнее многих своих современников. Но однако находит, что это лишь суета. Дальше ему казалось, что благо жизни в богатстве, роскоши, славе, удовольствиях, то есть эпикуризме. Однако, достигши всего этого, заявляет, что и это все лишь суета. Дальше он направляет свой взор на социальные проблемы и находит: «Еще увидел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Екклезиаста 3:16-17. Испытавши и проникнувши своим анализом во многое, если не во все, он заканчивает свою песню пессимистическим аккордом безнадежности. «Суета сует», — сказал Екклезиаст, — «суета сует, все суета». Однако он не разбил своей арфы, не оборвал на ней струн. Если бы такими словами безнадежности была закончена эта книга, то она была бы действительно книгой скептицизма. Но он нашел в своих исканиях подлинный смысл жизни и понял значение ее, чтобы сделать правильный вывод, где он говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Екклезиаста 12:13. Это гимн человека, жившего под солнцем, но понявшего смысл жизни и тем самим поднявшегося выше солнца. Поэтому книга эта находится в Библии, чтобы люди могли провести параллель между земным и небесным, временным и вечным. Третье. Книга Есфир. Книга Есфир принадлежит к числу оспарваемых книг еврейской и христианской эры. Главное, что бросается в глаза, это то, что в ней не упоминается имени Бога. Поэтому вполне понятно, что напрашивается вопрос: как же книга, где не упоминается имени Бога, может быть Словом Божиим? По поводу этого среди еврейских ветхозаветных критиков, а потом христианских, существовало много дискуссий относительно этой книги и ее места в каноне Ветхого Завета. Однако, вникая во многое, что мы можем знать о этой книге, можно о ней сказать следующее. По мнению еврейского ученого В. Т. Скроги, где он утверждает, что имя Бога повторяется в книге Есфири 4 раза, но в форме акростиха. А это можно видеть в еврейской Библии. У евреев имя Бога называется Яхве, то есть Иегова. Кроме того, в книге Есфири 4:14 заувалировано действие спасения иудеев от смерти, которую им готовили их враги. Кто же может спасти их от смерти из рук их врагов? Без сомнения, только один Бог. Поэтому Есфир и сказала Мардохею, стих 16, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью». В 9 главе стихе 31 поясняется, что в память этого дня и события был учрежден потом праздник Пурим, то есть жребий, установленный Есфиру и Мардохеем, где говорится, что они постились, молились и вопияли к Богу о своем спасении. В этом и заключался смысл трехдневного поста. Здесь можно сказать, что имя Бога сокрыто или названо под именем Провидение. Мы употребим здесь имя Провидение, но мы думаем, что это Бог, введший Есфир во дворец персидского царя Артаксеркса. И поэтому Мардохей говорил об этом Есфире в 4 главе 14 стихе, что если она не сделает этого, то Бог провидения найдет другой способ спасти свой народ. Историческое значение этой книги весьма важно. Иллюстрацией может послужить одна психологическая истина. Почему автором не употребляется имя Бога в этой книге? Читаем в книге Псалмы, 136-й Псалом, 1 по 6 стихи. Враги, пленившие иудеев, требовали от них сионских песней. Но их арфы молчали, они повесили их на вербах. «Пропойте нам из песни сионской», — говорили им пленившие их. Они отвечают, «Как нам петь песни Господни на земле чужой?» Не руководило ли такое самое чувство автора книги Есфир? Как он мог упоминать великое и страшное имя Иеговы в книгах, которые могут стать достоянием царских библиотеки? Имя Бога Израилева будет поставлено на одном уровне с языческими богами. Если принять во внимание, как говорят, что книга Есфир не именуется имя Бога, то однако этим вполне компенсируется присутствие Его силы и благодати для избавления Божьего народа, и этот факт дает право на каноничность этой книги. Четвертое. Книга Иезекииля. Книга пророка Иезекииля становилась многими под сомнение ее каноничности по той причине, как думали некоторые, что в ней усматривалось анти-Моисеево учение. Теологическая школа Равина Шамая учила, что учение этой книги не есть в гармонии с Торой, то есть с Моисеевым законом, а ее первых 10 глав проявляют тенденцию к гностицизму. Йонг, введение в Ветхий Завет, страница 257. Однако для такого утверждения не находится никакого основания, чтобы могло противоречить учению Торы. Если бы в этой книге были действительно, а не кажущиеся противоречия против учения Торы, то без сомнения она не могла бы быть канонической книгой. Отсюда, как и в других диспутируемых книгах, аргументы были сосредоточены на их поверхностных, технических, более нежели сутевых. Книга эта дискуссировалась, но была принята каноном. Пятое. Притчи Соломона. дискуссия по поводу этой книги заключалась в том, что она для критиков казалась антилогоменой и противоречащая сама себе. Эти обвинения очень ясно указаны в Талмуде, где говорится: «Книга притчей имеет сокрытый смысл и аллегорический, поэтому ее слова противоречат одно другому». Очевидно, они имели в виду притчи Соломона 26, 4 и 5 стихи. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Не отвечай глупому и отвечай глупому». Однако в жизни существуют такие два положения: когда нужно не отвечать по глупости его, и когда нужно отвечать по глупости его. В первом случае, чтобы умный не стал похож на глупого, а во втором случае, чтобы глупый не стал думать, что он умный. Эту истину хорошо знал автор, и он сказал о ней, и здесь нету противоречия, а два различных положения. Однако, как будто бы критики не замечают того много хорошего и важного, о чем говорит эта книга. После всех дискуссий книга была принята в канон.